Глава 22. Свои или не свои? Секунды тянулись так медленно, словно это были часы. Торчать в холодной, почти ледяной воде было крайне неприятно и болезненно. Правую икру уже схватила судорога, левая — на подходе. Вообще боль можно стерпеть, правда, недолго. Сложность состояла в том, что из-за боли теряешь способность мыслить рационально, принимать верные решения, потому что физиологический мозг в такие моменты волнует совсем другое. Рядом пыхтел и словно морж фыркал Корнеев. Лицо напряжено, в руке зажат ствол ТТшника. А тем временем духи неторопливо подошли ближе и, конечно же, заметили лежащую у входа аптечку. На фоне мелких камней и глины она отчетливо выделялась ярким цветом. Маджахеды вполне ожидаемо сгрудились у входа в технический проход, явно заволновались, принялись что-то обсуждать, спорить друг с другом. Говорили на каком-то странном диалекте, разительно отличающимся от более-менее знакомого нам пушту, поэтому больше половины слов ни я, ни Паша не поняли. Очевидно, что уходить они не собираются. Скорее всего, либо попробуют влезть внутрь, либо вызовут сюда подкрепление, будут прочесывать ущелье. Ни тот, ни другой вариант нас, конечно же, не устраивал. Так переохлаждение получить проще простого, а то и вовсе замерзнуть. Температура воды от 4 до 6 градусов. 5 минут, не более. «Суки!» — с досадой процедил Корнеев, едва сдерживая зубной стук. «Да отвалите вы уже!» Но душманы отваливать не собирались. Напротив, они сгрудились у входа, начали говорить громче. Время шло, боль все сильнее сковывала разум. Решение пришло мгновенно. Я решительно выхватил из своей разгрузки гранату и, выдернув предохранительное кольцо, швырнул ее наружу, на свет. Неровный каменный свод нависал над водой очень низко и неудачно. Если бы я не попал и РГД-5 ушла бы выше, то затем просто отскочила бы обратно, и даже упади она в паре метров от нас, мы получили бы кучу осколочных ранений и гарантированную контузию, а там и до смерти недалеко. Но я не мог не попасть, несмотря на дрожь в руках от холода. Снаружи раздался удивленный возглас. Духи наверняка охренели. «Думали, думали, а тут на тебе!» Из темноты выкатилась граната. Секунда, две, затем оглушительно грохнуло. Выждали несколько секунд. «Пошли!» — рявкнул я и первым бросился на свет. «Шут за мной!» Говорить не мешки ворочить. Получилось плохо. Скованные от холода и судорог мышцы не слушались. Боль добавляла крайне неприятных ощущений, которые сильно мешали нормальной координации. В итоге я не выскочил из-за скалы, а буквально вывалился. Духов было шестеро. Все собрались здесь, прямо у входа. Четверо из них, кто как лежали в разных позах, в пятнах крови. А еще один сидел на пятой точке, схватившись за голову. Последний, громко ругаясь, уже поднимался на ноги, держа за рукоять старенький Калашников. Полулежа на боку, вскинув ПБ-1С, я дважды нажал на спуск, перевел ствол на сидящего. Этому досталась одна пуля. Вылез и шут. На лице гримаса боли, зубы стиснуты, в руке сжат ТТшник. Его тоже прихватило судорога, причем за обе ноги сразу. Это теперь 3-4 минуты придется отходить и разминать мышцы. А времени-то и нет совсем. На шум взрыва гранаты сейчас бегутся другие душманы. А ну, что это там взорвалось такое? «А, ты уже все?» Паша опустил пистолет, когда увидел, что стрелять не в кого. «Лихо ты!» Затем он кое-как принял вертикальное положение, сделал пару неуверенных шагов. Приблизился и, склонившись над тяжело раненым духом, вырвав из его окровавленных рук аптечку, глухо произнес: «Дай сюда, чего чужое хватаешь?» «Шут, уходим!» — воскликнул я, хватая валявшийся на камнях автомат. Из разгрузки одного из врагов вытащил запасной магазин. Особо шариться по трофеям времени не было. «Ага, Гром, а у тебя еще дымовухи есть?» — спросил тот. «Можно еще раз тот же трюк разыграть, что мы на гребне сделали. Дым увидят, не полезут». «Не, у меня только две с собой было. Первую еще ночью вентиляции использовал. Думал, в бункере духов полно, а там и пугать-то было уже некого. Считай, зря использовал». «Плохо. Но хоть гранаты есть». С тел душманов мы собрали еще три гранаты. Две оборонительных и одну наступательную. И у меня еще одна из боекомплекта оставалась. Бегать пока еще не получалось. Мышцы на икрах словно одеревенели, отчего мы двигались, словно деревянные солдаты. Потихоньку отпускало, но как-то слишком медленно. Боль пока еще сохранялась. А еще нам было жутко холодно. Одежда-то на нас почти доверху вымокла насквозь, и погода не очень. Чтобы не стучать зубами от холода, нужно было постоянно двигаться. Мой КЗС высохнет относительно быстро, может, через пару часов, а вот утепленная нателка. И учитывая, что было только 7 утра, а на дворе 2 января, температура воздуха была около 10 градусов. При такой температуре особо не согреешься, а обвисшие, слипшиеся тряпки шута будут высыхать еще дольше. Мельком взглянув на шута, я вдруг громко расхохотался. Несмотря на обстановку, на наше положение и физическое состояние, я все-таки не выдержал. Вот не смог, ей-богу. Только сейчас оценил его внешний вид и понял, что тот выглядит словно повзрослевший домовенок Кузя из того самого старого советского мультфильма. Весь грязный, мокрый, в клочьях мокрой паутины, в кусках тины. Щетиной, волосы всклокочены, традиционная душманская одежда прилипла к телу, отчего Паша стал похож не пойми на что. Черти, не иначе. Полагаю, сам я выглядел еще хуже. «Чего веселишься?» — хмыкнул тот. «Тоже, блин, нашел время». «Навеяло. Тебе только очков не хватает». «А? Забей, уходим». Закинув на плечи рюкзак с упакованным в полиэтилен архивом, я бросился вперед по руслу ручья. Корнеев, ругаясь и спотыкаясь, за мной. Удивительно, но душманов пока не было видно. Что, неужели никто не бросился на грохот прогремевшего совсем рядом взрыва? Никто не хватился шестерых маджахедов, ушедших в ущелье и там же оставшихся? Испугались? Нет, не думаю. Не обратили внимания? Ну, на фоне мощного внутреннего взрыва самого бункера вполне возможно. Или слышали, но не стали зря рисковать? Вряд ли. Их командиры за такое по головке не погладят. Все это, конечно, хорошо, но, честно говоря, я другого ожидал. Плохо объяснимый фанатизм бойцов оппозиции, религия, идеология, жажда денег буквально заставляли их лезть на смерть под советские пули и разрывы гранат. А может, и страх. Не будут воевать, их семьи накажут. Такое тоже очень часто практиковалось, особенно во время застоя. 83-го и четвертого годов. И тем не менее, сбавлять скорость передвижения мы просто не имели права. Уйдем без стрельбы — хорошо. Нет, ну что делать? Будем обороняться столько, сколько сможем. Но отойти мы успели всего-то метров на 40. Примерно треть расстояния до той точки, где я еще ночью спустился в ущелье. Интересно, а услышал ли шум взрыва Герц? Он же где-то наверху, не так уж и далеко, метрах в 600. Если, конечно, не сменил позицию или не занят передачей сообщения штабу. «Черт! Духи!» — с досады выдохнул Шут, контролируя пространство позади нас. «Один, три, много! Гром, быстрее! Валим, валим, пока они на тела отвлеклись!» Почти не убедившись в этом визуально, мы еще больше ускорились. Душманы действительно показались целой группой, не менее 15 человек, и почти сразу бросились за нами вдоль ручья. Но отвлеклись они всего на несколько секунд. Вероятно, нас заметили. Нам вдогонку раздались несколько одиночных выстрелов. Высунувшись, я ответил им короткой очередью и сразу же отступил. Принимать бой вдвоем против такой толпы не имело смысла. Нас просто сомнут. Вернее, сначала свяжут боем, сократят расстояние и потом сомнут. А учитывая наш сильно ограниченный боезапас, ранение Паши Корнеева, шансов закончить бой хорошо было еще меньше. Учитывая слова американца Тома Моргана, что под стенами уничтоженного бункера собралось не менее 50 бойцов, то несложно подсчитать, резервы у них точно есть. Реалии вот они. По существу, Шут сейчас только половина бойца. А я с Калашниковым и одним запасным магазином к нему много не навоюю. Мы уже не раз оказывались в ситуациях, где противник превосходил нас числом и вооружением, порой и десятикратно. Но тут был несколько другой расклад. Нам выбираться нужно, желательно целыми, фотографии и архив в штаб доставить. А вариантов особо-то и нет. Герц? Возможно, но это тоже всего один человек, пусть и со снайперской винтовкой в руках. Вообще, где-то неподалеку от разбитого самолета еще должна была находиться наша группа спецназа, если ее еще командование не отозвало. Вот их сейчас здесь очень не хватает. Тот момент, почему они ночью не навели шороху возле упавшего самолета, все не выходило у меня из головы. Почему? Мы с Кэпом не так планировали. Хорев не возражал. Наверху что, по какой-то причине передумали? Одеревеневшие мышцы уже отпустило. Дальше мы ускорились. По-хорошему, нужно установить на пути пару растяжек, чтобы замедлить душманов. Да только ни лески, ни проволоки у меня не было. Маскировать их тоже негде. Времени мало. А Корнеев вообще пустой, у него только и осталось, что пустая разгрузка. Метров через 30 ущелье сузилось до 4 метров, большую часть которого занимал ручей. Вот здесь можно придумать что-нибудь простое и коварное. Это я сразу отметил. «Иди дальше, немного осталось», — бросил я напарнику, но тот встал как вкопанный. «Да, сейчас, прям», — возмутился тот. «Ты ловушку собрался ставить? Не вариант, не успеешь. Они быстрее нас двигаются. Минуты полторы, может, и есть, но не более. Пока они ручей обойдут. Давай я прикрою». Спорить не стал. Как назло, на дне этого участка не было больших камней-пластушек, чтоб под одну из таких сунуть гранату. Я подобные ловушки уже делал, когда больше года назад мы отступали, вынося на себе раненого полковника Бехтерева. Ловушки такого плана очень примитивны, но зато крайне эффективны на узких тропах ущелий и при передвижении плотных групп противника. Достаточно кому-то одному поставить ногу не туда, и хлоп, точнее, бабах, пострадает сразу вся группа. Но здесь была только мелкая и средняя галька, которую сотни, а возможно и тысячи лет точила вода в этом ручье. Хреново. Нужно импровизировать. Отложил автомат, выхватил гранату, выдернул предохранительное кольцо. Определил наиболее подходящее место, разгреб ножом гальку в стороны, в ямку аккуратно сунул гранату спусковым рычагом вниз. Придавил, осторожно зафиксировал камнем, проверил. Держало. Однако, если кто-то наступит сюда, а когда духи попрут, так оно и будет, место-то узкое и проходное, рванет хорошо, галька полетит во все стороны. Да, осколками поражающий эффект был бы надежнее, а так часть энергии взрыва просто уйдет в землю. Ну, в общем, выбирать не приходится. Это хоть какой-то вариант. «Все, уходим», — отчитался я. На все ушло не более минуты, а Шут все это время сидел между камней правее, с пистолетом в руке, контролируя поворот. Автомат он не удержал бы. Мы бросились дальше. Бежать было сложно. Ночью-то я пробирался вдоль стены ущелья, медленно и осторожно, а сейчас приходилось удирать по камням, ямам, в мокрой обуви и одежде. Обозленные духи не заставили себя ждать. Раздались крики, показавшись в поле зрения, они тут же открыли по нам неприцельную стрельбу. Мы мгновенно залегли за камни. Я тут же принялся отстреливаться из трофейного Калашникова. Грохот наполнил ущелье, полетел беловатый дым от пороховых газов. Я бил прицельно только одиночными. Двое уже лежали на камнях. Третьего, судя по всему, раненого, за руки оттаскивали товарищи. Остальные, видимо, поняли, что мы далеко не безобидные шурави, и нам есть чем ответить. Стрельба стала реже. «Шут, патроны зря не трать!» — крикнул я, меняя магазин. «Оставь на крайний случай». «Это и есть крайний случай», — отозвался тот. Вдруг у духов гулко грохнуло. Сработала ловушка. Кто-то все-таки наступил на подготовленный мной сюрприз. В воздух взвелись камни, дым. Я заметил, как взрывом отшвырнуло чье-то бесформенное тело. «Ну, черти бородатые, подходите ближе!» — громко рассмеялся Паша. «Чего же вы?» Я перестал стрелять. Духи вроде как отступили. Перегруппировались. Над ущельем повисла тишина, что было даже странно. Я оглянулся. Кажется, карабин с веревкой был за следующим поворотом, но это если, конечно, я ничего не путаю. Что там дальше по ущелью, можно было только гадать. «Все, что ли?» — спросил Паша, выждав несколько секунд и выглянув из-за камня. «Гром! Они, похоже, того. Испугались. Уходим, пока есть время». Добрались до веревки с карабином. И тут стало ясно, что Шут самостоятельно не выберется. На козырьке хотя бы уклон был, а тут вертикальный подъем. С одной рукой не вариант. Куда ему? Можно пристегнуться, а сверху его вытянуть, желательно уже вдвоем. Но Артемова почему-то не было. «Ситуация», — хмуро протянул Шут, затем посмотрел наверх. «Бляха-муха, где там Герца носит? Он что там, оглох?» Действительно странно. Артемов не мог не услышать поднятый нами в ущелье шум. Решил не реагировать? А если это мне нужна помощь? Ничего не пойму. Вот что. Мы здесь вдвоем не поднимемся. Обойдем дальше по ущелью. Быть может, там склоны менее крутые. Добро, — кивнул прапорщик. Мы двинулись дальше на север, миновали еще примерно метров 400, прошли три поворота. Там и впрямь подъем был попроще. Помогая раненому товарищу, мы все же поднялись наверх и вышли на плато. Отсюда по прямой можно было добраться до точки наблюдения, что мы обустроили вместе с Артемовым несколько часов назад. Однако, каково же было мое удивление, когда там ничего не оказалось. Не было ни оружия, ни радиостанции, ни каких-либо других вещей разведчика. Следов крови тоже нет, отпечатков обуви не особо, только следы самого разведчика. Хм, даже гильз и тех не было. Стало быть, Герц ни с кем не отстреливался здесь. Его взяли в плен? Да ну, не может быть. Гром, я чё-то не понял. Недовольно хмыкнул Шут, наградив меня недоверчивым взглядом. Вы точно тут позицию оборудовали? Да, все верно. Точно? Ничего не путаешь? Теперь уже я посмотрел на него укоризненным взглядом, и тот тут же покачал головой, мол, понял, понял, молчу. Вероятно, отошел на запасную точку. Мы с Игнатьевым действительно в представленном плане утвердили точку номер 2, на крайний случай. Отсюда метров 600 на восток. Примерно там, где рухнула наша списанная птичка. Выдвинулись, ускорились. Я все думал, почему же так случилось? Что повлияло на действия Герца? Может, пока я был внутри, душманы начали прочесывать всю прилегающую территорию, и тот был вынужден скрытно отойти? Тогда почему не вернулся после? Двигались быстро. Противника не было. Проходя через небольшой холмик, я увидел обломки самолета Ан-24 примерно в полукилометре от нас. Хвост и торчавшее крыло хорошо различались даже по такой погоде. Дыма не было. Побежали дальше, но затем я почувствовал неладное, перешел на шаг, остановился, осмотрелся. Черт, засада! «Гром?» «Тихо. Мы тут не одни», — спокойно произнес я, снимая автомат с плеча и потихоньку кладя его на землю. Весь обратился вслух. Впереди, а также слева и справа, раздалось металлическое бряцанье, шорох. «Стоять! Руки!» — раздалось из-за кустов справа. Голос незнакомый, суровый. «Громов, Корнеев, рекомендую вам сопротивление не оказывать. Рюкзак на землю, стволы убрать». «Ашиш тебе!» — дерзко хмыкнул Шут. «Сначала назовитесь». «Обойдешься». Справа и слева показались наши бойцы, ну, судя по военной форме и оружию. Часть в маскалатах и по синим кедам со светлой подошвой. Такие носили только наши. Американцы или кто-либо еще до таких тонкостей не додумались бы. Несколько секунд, и Шута жестко вырубили ударом приклада по затылку. Я тут же схватился за ПБ-1С. «Вы что творите?» — жестко произнес я, ничего не понимая. Подобный сценарий меня сильно удивил. «Какого черта происходит?» На меня решительно навели десяток калашниковых. «Прапорщик Громов!» Ко мне выдвинулся здоровый, невысокого роста мордатый боец, без погон и каких-либо знаков отличия. Он тоже был в маскалате, но вел себя как офицер. Он чем-то напоминал мне пенек, покрытый плесенью и мхом. «Ты летишь со мной». И верно, до меня донесся отчетливый, быстро приближающийся вертолетный рокот. Поблизости что, была вертушка? «А если я откажусь?» Я не торопился опускать пистолет. «Тогда пуля в затылок и все дела».